Удача. Удача – важнейший фактор для инвестора. Приличную долю своего капитала я накопил именно благодаря ей. Один из самых популярных комментариев у меня в блоге, да ему просто повезло, но люди не задумываются над значением этого слова. Многие не понимают природу удачи, где она водится и как ее ловить. Давайте разбираться. Разоблачение лотерей. В сети есть несколько сотен видео о том, что лотереи — это лохотрон. Авторы снимают ролики по одинаковому шаблону. Есть участник лотереи и есть плохой дядя, обманщик и заговорщик, который зарабатывает на бедных и несчастных. «Давайте все вместе вломим дядя», — кричит автор ролика. «Его нужно наказать». Далее череда бессмысленных разоблачений. Мы слышим про шансы 1 на 14 миллионов в американских лотереях, в российской — на квадриллион. Мол, у них там честнее и справедливее. Но люди не понимают математику вероятностей. Что такое квадриллион? Сколько это нулей? Почему я не попаду в число счастливчиков? Я верю в свое везение. Стратегии выигрыша в лотерею. Что происходит дальше? Зритель ухмыляется, ставит лайк, материт организатора лотерей и продолжает покупать билеты. Кто-то даже придумывает стратегии. Некоторые хитрецы покупают по 1000 билетов, увеличивая вероятность выигрыша. А кто-то применяет нумерологию и астрологию. Подарок от бабушки. У меня есть бабушка, ей уже за 90. Она каждый Новый год дарит мне несколько лотерейных билетов с напутствием, чтобы я выиграл миллиард. Я говорю: «Бабушка, мне и так хватает на жизнь», но принимаю подарок с удовольствием и улыбаюсь. А про себя думаю: вдруг мне повезет. Выиграть миллиард звучит прикольно, лишним не будет. Меня одолевают приятные чувства, предвкушение, удовольствие от ожидания и трепет при проверке билета. Пару раз я даже выиграл по 100 рублей. Как я познакомился со злым дядей? В 2014 году я работал над бизнесом в сфере мобильных приложений. Мы занимались раскруткой в App Store и Google Play. Однажды к нам обратился очень крупный заказчик, организатор лотерей. Им было нужно выйти на смартфоны и продвинуть свое приложение. Назначили встречу, и она запомнилась надолго. Офис находился в небоскребе в центре Москвы. Нас встретила высокая секретарша в мини-юбке. Усадили за дубовый стол длиною несколько метров, угостили вкусным чаем с конфетами. Во главе стола сидел директор. Колоритный мужчина с кавказской внешностью, молодой, сообразительный. Больше всего меня поразили телевизоры. 2 десятка мониторов с огромной диагональю. На всех экранах были таблицы. Каждые несколько минут разыгрывались тиражи. Главный явно получал удовольствие от того, как выручка течет в его карман и к партнерам. Нам с коллегами рассказали, что бизнес честный, компания монополист, все официально, крупные выигрыши действительно бывают, а сама лотерея — это просто математика, организатор всегда в плюсе. Обывателю кажется, что где-то есть подвох, должна же быть тайная комната, где подменивают бочонки. Или сидит толпа программистов, подкручивающих цифры. Но никакой тайной комнаты нет. Мы начинаем искать обманщика. Где же он? Это наш собственный мозг. Миллионы людей снова и снова попадают в одинаковую ловушку. Внутри нас сидит обезьяна. Она не понимает, что такое вероятности, не умеет ими оперировать. 1 на миллиард, 1 на триллион — для нее это непонятно. Обезьяна хочет получать удовольствие, дофамин, адреналин. Что делать? Мы потихоньку подходим к главной мысли главы. Сейчас я приведу вам примеры мест, где вы можете вытащить счастливый билет с очень высокой вероятностью. Я покажу, где и как выигрывать с вероятностью 1 к 10 и даже меньше, и вам не придется стоять в очереди в лотерейный киоск. Вы знаете про эти места, но не ходите в них по разным причинам. Из-за страхов, отсутствия насмотренности, общественного мнения, гордыни и предрассудков. Готовность к выигрышу. Наверняка вы смотрели культовый фильм «Форрест Гамп». У героев фильма была своя лодка и компания по вылову креветок. Сначала Форресту и безногому лейтенанту Дэну не везло, а потом побережье накрыл шторм. Все лодки в прибрежной зоне разбились, а наши герои были в открытом море. Теперь весь улов принадлежал только им, и ребята озолотились. К таким штормам можно и нужно готовиться. Приведу пример. Моя дочь училась в художественной школе, затем поступила на иллюстратора. В какой-то момент ей надоело, и она сменила сферу деятельности, стала тату-мастером. В феврале 2022 года она позвонила мне и спросила, что покупать на фоне разыгравшегося шторма. Акции, облигации, золото или что-то еще. Между нами состоялся диалог. «Дочь, какая у тебя сумма?» «Небольшая, 1100-200». «Ну ты чего? Тебе надо срочно пополнять запас расходников и вложиться в образование. Прокачивай навыки в тату. Пока конкуренты скачут по потолку, бегут к границе и переживают по поводу цен на материалы, ты будешь во всеоружии». Дочь так и сделала и не прогадала. По ощущениям, каждый пятый тату-мастер испугался и наделал глупостей в 2022 году. Многие уехали, а мы просто забрали их клиентскую базу. Это был тот самый лотерейный билет, реальный, не хуже киношного. Штормы будут повторяться, их можно заранее предвидеть. Я, например, считаю, что рано или поздно профессию тату-мастера зарегулируют, заставят их получить медицинское образование. К этому надо готовиться заранее. Здесь рыбы нет. Теперь поделюсь историей моего папы. В конце 80-х он провел несколько лет на московском ипподроме. Что он делал? Зарабатывал на скачках, а точнее на ставках. У него была система. Он вычислял вероятности, договаривался с жокеями и прочее. Иногда срывал куш, но чаще оставлял на ипподроме всю зарплату. Затем отец задумался и направил всю свою энергию и смекалку туда, где вероятность выигрыша была в разы выше — в бизнес. Папа открыл строительную компанию. В этой сфере была нулевая конкуренция и полное отсутствие регулирования. Больших вложений не требовалось. Начинали вдвоем с другом, с двумя лопатами, по сути. До 2008 года его дела шли очень хорошо. Папа жил на широкую ногу, покупал дорогие машины, квартиры, много путешествовал. Затем наступил кризис, появилась конкуренция, регулирование, блат. Строительный бизнес потерпел крах. Как вы думаете, где он начал искать новую удачу? За пределами бизнеса. История его ничему не научила. Вспоминается выпуск «Ералаша», где мальчик пытается зимой ловить рыбу. Голос за кадром кричит ему, что здесь рыбы нет, но он не унимается. Затем мальчик спрашивает, кто это говорит? Голос отвечает «Директор стадиона». Работа с вероятностями. Разовью тему. Я хожу в спортзал, занимаюсь смешанными единоборствами, тайским боксом и борьбой. В основном туда ходят молодые ребята, 20-25 лет. Я там самый возрастной. Парни убиваются. 5 тренировок в неделю. Участие в соревнованиях, спарринги. Я задаю им вопрос «Зачем?». «Хотим стать чемпионами UFC». Я только улыбаюсь. Ребята не понимают, что борются сотнями тысяч спортсменов по всему миру за 10 мест. Конкуренты у них — мастера спорта по самбо, вольной борьбе, боксу. Парни, которые тренируются с юных лет. Какова вероятность успеха? Она стремится к нулю. Никто из них не задумывался над тем, кто и как зарабатывает на боях. Не смотрел интервью с бизнесменами из спортивной индустрии. Не хочет быть менеджером или организатором боев. География. Еще один пример. Меня часто троллят в комментариях на фоне географических перекосов. Опять москвич учит нас жизни. Съезди хотя бы за 100 километров от Москвы и попробуй там применить свои навыки. Да у нас в регионе зарплаты по 30 тысяч рублей. Я даже не спорю, они во многом правы. Но что с того? Кто мешает сменить регион? Кто препятствует переехать в город-миллионник? Скептики цепляются за свои рабочие места. Значит, их все устраивает. Но есть другие ребята. Например, в моем окружении есть несколько инвалидов-колясочников. Люди с тяжелейшей судьбой обычно сидят в глухой провинции. Но в какой-то момент они оглядываются по сторонам и видят у себя дома компьютер с широкополосным интернетом. Они не меняют своего местоположения, но меняют регион работы. Сегодня есть сотни профессий, не зависящих от локации. Дизайнер, программист, интернет-маркетолог, художник-иллюстратор, копирайтер, менеджер по продажам, блогер и другие. Они понимают, что такое удача и невезение, и работают над вероятностями. Птичка и кучка. Очень часто удача зависит от вектора приложения усилий. Приведу пример. Попробую за пару абзацев рассказать, как в любом бизнесе можно резко увеличить продажи. Сошлюсь на Константина Харского, одного из лучших в России экспертов по продажам. Как-то он проводил тренинг в нашей компании. После мероприятия мы обменивались мнениями. Я понял, на фоне шуточек и прибауточек многие не уловили главного. Константин рассказал блестящую историю про птичку и кучку. Представьте, у нас есть птичка. Мы хотим, чтобы она давала нам кучки, те самые деньги. Что делают 99% бизнесменов? Они душат птичку, чтобы она давала больше. Или пытаются придумать ей магическую песню, скрипты. Если птичка не справилась, ее обычно меняют на другую. Но секрет в другом. Ее надо чаще и больше кормить. Вот и вся суть. Планы продаж в рублях, количество новых офисов и отделений — все это глупости. Думать нужно только о мешках с зернами. Сколько активностей вы совершили? Сколько входящих и исходящих звонков? Сколько роликов и статей опубликовали в соцсетях? Насколько выросло число подписчиков? Эту очевидную и простую мысль не встретишь в большинстве книг о продажах. Вот вам еще один лотерейный киоск. Почаще туда ходите. Мутная вода. Забавный парадокс. С 2020 года мы живем в турбулентном мире. Многие при этом с ненавистью говорят об олигархах. Мол, повезло, оказались в нужное время в нужном месте. Все так и есть. Но сейчас нас ждут похожие годы, очень веселые. Это будут не 90-е, все будет по-другому. Но новые лотерейные билеты появятся. Например, социальные лифты. И, конечно же, мы все переживем множество неприятных моментов. Что же говорят мои коллеги? Ну нафиг, давайте оставим все как есть. Безопасно и стерильно, без неприятностей. Но как разбогатеть в стерильных условиях? Никак. Ошибка выжившего. Теперь давайте обсудим любимую всеми скептиками ошибку выжившего. Он разбогател? Это ошибка выжившего. Вышел на пенсию в 35 лет? Опять она. Построил большой бизнес? Ясное дело, ошибка выжившего. Сколько людей до него разорились. Но по этой логике все человечество — сплошная ошибка выжившего. С учетом всех вероятностей, нас попросту не должно быть, а мы есть, существуем. Миллион погибших сперматозоидов не напишут в наших соцсетях о том, что им просто не повезло, что сам факт нашего существования — ошибка выжившего, хотя они будут правы. Что дает нам знание ошибки выжившего? Приводит ли оно к богатству? Нет. Оно лишь помогает оправдать собственные неудачи, дает моральное право не действовать, не рисковать. Для наглядности разберу мое везение. Я родился в семье образованных инженеров. Факт? Да. Провел большую часть жизни в столице. Получил советское образование. Застал смену политического строя от социализма к капитализму. Застал цифровую революцию, интернет-бум. Пережил несколько бычьих циклов на фондовом рынке. Вел бизнес в стране с нулевой конкуренцией. Это все везение? Безусловно. Можно ли все мои достижения списать на ошибку выжившего? Конечно. Но то же самое было у сотен тысяч или даже миллионов моих соотечественников. Воспользовались ли они возможностями? Некоторые — да, но большинство — нет. Где изучать удачу? Один из моих любимых авторов — Насим Талеб. У него есть три замечательные книги — «Черный лебедь», «Антихрупкость» и «Рискуя собственной шкурой». Вторая, на мой взгляд, самая полезная. Я эту книгу дарю всем своим друзьям на дни рождения, праздники и просто при случае. Обычно передаю со словами «Вот тебе пошаговая инструкция о том, где и как ловить удачу. Читай». До конца ее осиливают единицы, тем лучше для меня.